хотели одного и того же, а инквизиция поддержала их просьбу, я согласилась. Городов отродясь не любила, там всегда... «Не отвлекайтесь», — попросил Эдгар. «Я выполнила задание», — враз закончила Арина. «Сварила зелье, и в течение 2 недель оно добавлялось в ситный хлеб. Все. Получила благодарность от дозоров, уволилась с хлебзавода, вернулась к себе. А тут чекисты совсем уж... О ваших сложных отношениях с госбезопасностью можете написать мемуары», — внезапно гаркнул Эдгар. «Меня интересует, зачем вы нарушили рецептуру». Арина медленно поднялась. Глаза ее гневно сверкнули, голос загремел, будто не женщина стояла в избе, а самка Кинг-Конга. «Запомните, молодой человек, никогда Арина не ошибалась в рецептах! Никогда!» На Эдгара это не произвело никакого впечатления. «Я и не говорю, что вы ошиблись. Вы нарушили рецептуру сознательно, и в результате...» — он сделал паузу. «Что в результате?» — возмутилась Арина. «Готовое зелье проверяли. Эффект был именно таким, какой требовался». «В результате зелье подействовало мгновенно», — сказал Эдгар. «Ночной дозор никогда не был сборищем дураков-идеалистов. Светлые понимали, что все 10 000 подобных, мгновенно перешедших на коммунистическую мораль, будут обречены. Зелье должно было сработать постепенно, чтобы реморализация вышла на полную силу через 10 лет, к весне 41-го». «Ну да», — рассудительно сказала Арина, — «так и было сделано». «Зелье сработало практически мгновенно», — сказал Эдгар. «Мы не сразу разобрались в происходящем, но уже через год количество подопытных сократилось вдвое. До 41-го года дожили менее 100 человек. Те, кто сумел преодолеть реморализацию, проявив моральную гибкость». «Ох, незадача какая!» — всплеснула руками Арина. «Ой, лишенько! Жалко людишек!» Она села, покосилась на меня, спросила. «Что, Светлый, тоже считаешь, будто я на темных сработала?» «Если она врала, то очень убедительно», — я пожал плечами. «Все было сделано верно», — упрямо сказала Арина. «Основные ингредиенты намешаны в муку. А знаете, как это трудно в те годы вредительством заниматься? Замедлителем зелья простой сахар служил». Она вдруг всплеснула руками, торжествующе уставилась на Эдгара. «Так вот в чем дело. Года-то голодные. Работнички-то на хлебзаводе сахарок воровали. Вот и сработало раньше времени». «Интересная версия», — сказал Эдгар, перекладывая листочки. «Тут моей вины нет», — твердо заявила Арина. «План операции был согласован. Если мудрецы дозорные до такой простой вещи не додумались, кто тому виной?»